радуга в человеческом теле. Все эти цвета присутствуют в энергетической составляющей нашего организма. По канонам восточных оздоровительных систем окраска энергетических центров человека такова. Первое. Копчиковый, промежность, красный. Центр отвечает за общий энергопотенциал организма, жизнеспособность, выносливость, физическую и половую силу, чувство безопасности и доверие к жизни, деятельность прямой кишки. Второе. Сакральный, над лобковой костью, оранжевый. Управляет сексуальностью, эмоциями, творчеством, чувством удовольствия. От состояния этого центра зависит здоровье половых органов, почек, надпочечников, мочевого пузыря, толстого кишечника. Третье. Пупочный, солнечное сплетение, желтый. Это сердцевина человека, средоточие его сути и внутренней силы, самооценка, место в жизни, влияние на людей и события. Контролирует печень, селезенку, желудок, тонкий кишечник, зрение, солнечное сплетение, поджелудочную железу. Четвертое. Сердечный. Углубление пятого грудного позвонка. Зеленый. Этот центр отвечает за такие категории, как любовь, сочувствие, вера, преданность, долг, отношение к миру и людям. Контролируемые органы – сердце, верхняя часть легких. Пятое. Горловой. Голубой. Центр самовыражения. Курирует эмоционально-духовную деятельность человека, способность общаться и доходчиво излагать свои мысли. Контролируемые органы – горло, голосовые связки, бронхи, трахея, носоглотка, слух, щитовидная и паращитовидная железы. Шестое. Лобный, синий. Здесь формируется способность к визуализации, ясновидению, построению ментальных концепций, представление о реальности и воплощение идей. Контролируемые функции сознания – интуиция, воля, восприятие. Контролируемые функции тела – межбровное сплетение и гипофиз. Седьмое. Макушечный, фиолетовый. Это духовный центр, сверхсознание. Он полностью контролирует головной мозг. Итак, принимая цвет через глаза, мы восстанавливаем не только зрение, но и состояние каждого энергетического центра, а значит, здоровье в целом. Воспользуйтесь советами цветотерапии, чтобы помочь себе выздороветь.